Виталик поднялся во весь рост, вытер руки об штаны, подмигнул в сторону противоположного берега, давая знать, что услышал, и вернулся к эльфам, содрав по пути огромный лопух. «Скучно сидим», — сказал он им, сооружая из лопуха нечто отдаленно напоминающее шляпу, якобы для защиты от палящего солнца. «А что ты предлагаешь?» — спросил Эльсин. «Хотя бы перебазироваться поближе», — кивнул Виталий на чертову мельницу. «Думаешь, без очереди пустят?» — хихикнул какой-то совсем юный эльф. «Нет, просто хочу послушать, как народ торгуется. Скидки всякие вышибают». «У нас здесь не торгуются», — строго сказал Эльсин. «Ну и глупо. Вы как хотите, а я все-таки поближе». «Ты наш пленник», — насупился Эльсин. «Пленник, пленник», — успокоил его юноша. «Да чего вы волнуетесь? Здесь вашего брата-эльфа пруд пруди. Куда я денусь? А по ходу дела, может, и подскажу, как вам все-таки оброк скостить. Зачем платить много, если можно заплатить мало? Причем на законных основаниях, не нарушая никаких договоров». «Это как это?» — опешил Эльсин. «Это просто. Но все зависит от обстоятельств. Пока у меня информации мало. А вот как я ее соберу, непременно что-нибудь придумаю и вам присоветую». «Ладно», — решился Эльсин, заметив, что все эльфы уже закончили трапезу. «Какая разница, где сидеть? Перебираемся поближе». Виталик поднял с земли свою шубу и вместе с эльфами перебазировался поближе к крыльцу. Эльсин нашел там относительно свободное местечко, и его отряд стал табором в непосредственной близости от пункта приема товара, которые шустрые черти деловито сортировали на далеко не равные кучки и оттаскивали куда-то вглубь двора, за мельницу. Товар выкладывался на огромный стол, стоявший неподалеку от крыльца. С этой позиции царскому сплетнику все было не только прекрасно видно, но и отлично слышно. Виталик надвинул шляпу-лопух на лоб, чтобы черти его раньше времени не опознали, и начал анализировать поступающую извне информацию. Черти как раз принимали товар бородатых гномов, прибывших с засеченного кряжа, в горах которого они основали колонию. «Так, это Гордону, это хозяйке, это себе», увлекшись, бормотал какой-то черт, раскидывая оружие гномьей ковки на кучки. «Что значит себе?» — нахмурился гном. «Не себе, а на покрытие себестоимости!» — рыкнул черт, явно проклиная себя за невнимательность. «Какой еще себестоимости?» — опешил гном. «В которые включаются накладные расходы!» — отмахнулся черт. «Основной закон экономики, понял?» «Нет», — отрицательно мотнул косматой головой гном. «И не надо. Это не для средних умов. И вообще, чего ты тут разорался? Из-за тебя очередь задерживается. Отвали». «Так, это Гордону, это хозяйке, это се... Да, на это на себестоимость». Виталик восхитился находчивостью рогатого экономиста. Скоро товар гномьего клана был раскидан на три неравные кучки. Кучка Гордона была самая жидкая. Кучка, предназначенная неведомой хозяйке, чуть побольше. На львиную долю отхватила никому неведомая здесь себестоимость, состоящая, видать, из одних накладных расходов. Она была просто огромная. Большие кучки Гордона примерно раз в 20, если не в 30. «Готов спорить на что угодно, — тихо сказал Виталий Кельсину, — «чтобы в качестве оброка травки всякие сюда таскаете, эликсиры, лечебные мази да настойки эльфийские». «Откуда знаешь?» — насторожился эльф. Виталик решил, что пора начинать потихоньку вскрывать карты и браться за обработку своих новых подданных. «Кому как не мне это знать? Работа такая». «И какая у тебя работа?» «Царским сплетником при царе-батюшке подрабатываю». «Кем?» — тихо ахнул Эльсин. «Царским сплетником». «Это не тот ли царский сплетник, что Дона сумел приструнить?» — заговорили эльфы. «И с Кощеем не побоялся схлестнуться?» «Да не может такого быть!» «Царский сплетник самого царя от заговорщиков в одиночку спас!» «Царский сплетник богатырь должен быть, а ты?» «Так вы думаете, что царский сплетник великан ростом с тролля?» — хмыкнул юноша. «Косая сажень в плечах и дебильная улыбка на устах». «Ну, не такой, но все-таки. Да ты на себя-то посмотри!» Самый юный в отряде эльф буквально кипел от возмущения. «А чего мне на себя смотреть?» — хмыкнул Виталик. «Лучше вы смотрите, привыкайте к своему новому барину». «Кому?» — еще тише прошептал Эльсин. «К своему новому боярину, говорю, привыкайте», — спокойно ответил юноша, извлекая из кармана грамоту с царской печатью. «Учти, это не подделка», — сообщил он Эльсину. «И печать, и подпись подлинные, и избавляться от меня с помощью троллей у царя-батюшки желания нет. Особо предупреждал, чтобы я к ним не совался, пока порядок в своих землях не наведу. Да и зачем ему убивать не просто верного слугу, уже однажды спасшего ему жизнь, но еще и друга? Мы с Гордоном, понимаешь, успели скорешиться. Вот он мне и удружил», — усмехнулся юноша. «Пожаловал в благодарность за свое спасение эти дикие земли и шубейку с царского плеча». Виталий похлопал по горностаевой шубе, на которой сидел. «Ну и ну! И ты сразу же пошел принимать хозяйство?» Эльсин бережно свернул грамоту и вернул ее Виталию. «На первых порах я просто пошел посмотреть, что здесь к чему», — ответил юноша, убирая грамоту обратно в карман. «И какие впечатления?» «Самые паршивые», — состроил печальную физиономию царский сплетник. «Живность здесь не уважают. Пока по лесу бродил, ни одной подкормки для лосей и оленей не увидел. Хоть бы одну соляную глыбу для них на тропе положили», — укорил эльфов пройдоха. «Их ослабленному после тяжелой зимы организму, ох, как соль нужна! Я, признаться, как узнал, что в моих землях эльфы живут, обрадовался. Ну, думаю, за зверушек да за лес можно быть спокойным, а тут...» Юноша безнадежно махнул рукой. Престыженные эльфы заерзали на траве. «Понимаешь, барин, как бы это тебе сказать? Вообще-то соль для подкормки лосям нужна зимой», — осторожно сказал Эльсин, а затем виновато вздохнул. «Да что уж греха таить, мы и зимой ее на оленьих тропах не подкладывали. Неоткуда нам ее в лесу взять. А в город там хода нет. Да и дорогая она, соль-то, нам не по карману». «На лес — это наш дом», — строго сказал Виталик. «А хороший хозяин содержит свой дом в чистоте, порядке и заботится, чтобы живущие в нем всегда были ухожены и сыты. Соль я беру на себя, обеспечу всех, и не только на зимний период. Вот это да! Да мы о таком бояре не только мечтали, восторженно загомонили эльфы. Царский сплетник, если будешь наш дом защищать, мы душой и телом твои. Так у тебя, Гордон, с жалобными тебе землями знакомиться послал. Уже более благожелательно, глядя на Виталика, спросил Эльсин. Скорее с ревизией, охладил пыл разгорячившихся эльфов юноша. Недоволен он тем, как тут дела идут. Людишки, посланные им сюда, пропадают. Ну, о предыдущих боярах, что в этих землях сгинули, он особо не жалел. Пакостные были бояре, пакостные, чванливые и глупые. А вот то, что доходы в казну с этих земель как-то резко упали, его не радует. «Мы все, что положено, платим», — заверил царского сплетника Эльсин. «Эликсиры, мази, настойки в полном объеме поставляем. Каждый эльфийский клан свою долю несет. Даже больше того несем. Сверх уговора еще и травку особую несем, как смотрящие нас просили, хотя и нет в договоре такого пункта». «Спокойно, ребята», — поднял руку Виталик. «Я вам верю и, кажется, уже знаю, кто здесь хомячит. Хотя, если разобраться, вы тоже хороши. Знал бы, царь-батюшка, что вы здесь вытворяете». «А что мы вытворяем? Что?» — заволновались эльфы. «Ну, вот, смотрите», — начал пояснять царский сплетник. В доверенных вам лесах, подгнивших берез, осин и прочей дряни, много? — Хватает, — пожал плечами Эльсин. — Но то он и лес, чтобы старое умирало, превращалось в прах, а на нем новое вырастало. — Прах! — презрительно фыркнул Виталик. — А на этом прахе, случайно, поганки да мухоморы всякие не растут? «Растут», — не стал отнекиваться Эльсин. «А вот придут в ваш лес тати, наберут этих поганок да мухоморов и подсыплют эту траву нормальным людям. Как вы думаете, кто будет виноват?» «Кто?» «Вы». «А с чего это мы?» — возмутились эльфы. «Как с чего? В лесу поганки выращиваете?» Начал привычно наезжать аферист. «Выращивайте, значит, вы и виноваты». «Так мы же...» «Это вы малюте потом объяснять будете, вы или не вы?» Шмыгнул носом пройдоха. «А у царя-батюшки на отравителей отдельная статья есть. А ежели мне, как вашему боярину, о таком факте доложат, я же обязан буду принять меры». «И что делать?» — растерялись эльфы. «Умных людей слушать и действовать строго согласно законам экономики». «Это как?»